«Вряд ли», — вставил Песков. «Почему вряд ли? Вы слышали? Высеяли бациллу». «Это теперь несущественно». «Существенно», — перебил Голубев, улавливая в тоне Пескова недобрый подтекст. «Быть может, вы внесете еще одно предложение?» — спросил Песков. Голубев посмотрел на обрюзгшее, покрывшееся красными пятнами лицо Пескова, и вдруг понял, что Песков остался прежним. Голубеву очень хотелось ответить ему дерзостью, но он взглянул на дверь палаты, в которой умирал больной, и ничего не сказал. Круто повернувшись, он пошел из отделения, все убыстряя шаги. Глава 32. Он шел через коридоры, через лестничные площадки и сам не знал, куда. Хотелось кричать, ругаться. Было очень жаль Сухачева. Такой славный парень, так терпеливо переносил свой тяжкий недуг. Было жаль себя, столько потрачено сил, и все впустую. Голубев подошел к окну, обхватил голову руками и так стоял, может быть, минуту, а может быть, час. На улице смеркалось, зажглись огни, стал накрапывать мелкий дождь, по стеклу поползли дождинки. Ветер относил их в сторону, а затем швырял в окно, как тогда, в ночь его первого дежурства. Хлопнула дверь, раздались громкие твердые шаги. «Вот вы где!» — донесся ракочущий басок Бойцова. «Петр Ильич, вы мне так сегодня были нужны, вы понимаете?» Бойцов остановил его. «Не будем терять время. Приехал профессор Пухов». Голубев заметил на лбу Бойцова красную полоску. Это от фуражки. Он ездил за профессором. Они подоспели как раз вовремя. Осмотр больного кончился. Врачи стояли в дальнем конце коридора и, судя по их разгоряченным лицам, спорили. Голубев услышал конец фразы, брошенной Песковым. «Любой прогнозис пессима, дас безнадежный». «Я не согласен», — сказал Голубев, кланяясь профессору. «А, похвально, ваше мнение», — быстро проговорил Сергей Сергеевич и, сложив руку лодочкой, сунул ее Голубеву. «Я думаю», — сказал Голубев, пожимая руку профессора, — «если врач заранее считает, что больной должен умереть, толку от такого эскулапа не жди». Его бесило, что Песков рассуждает о живом еще человеке с такой безнадежностью. Нервы у Голубева были напряжены, он ощущал, что в нем развернулась какая-то сдерживающая пружина. Легко отпустить пружину, и значительно труднее сжать ее. И Голубеву стоило колоссальных усилий сдерживать себя. «Я внес предложение», — продолжал Голубев приглушеннее и медленнее, чем всегда. «Еще одно», — вставил Песков. «Вы и так уж замучили больного». «Да, да, расскажите», — живо проговорил Сергей Сергеевич, наклоном головы показывая, что он с интересом слушает Голубева. Они стояли друг против друга, а Песков рядом. «Я предлагал начать вводить стрептомицин», — объяснил Голубев. «Зачем? Один бог ведает», — перебил Песков. «Так как пенициллин не действует, видимо, возбудитель не специфический», — продолжал Голубев, глядя на Сергея Сергеевича и делая вид, что пропускает мимо ушей реплики Пескова. «Доказательство!» — не унимался Песков. Голубев заметил, как Сергей Сергеевич прищурил глаза и поджал губы. Его, очевидно, тоже начинали раздражать реплики Пескова. «Высеяна бацилла Фридлендера». «Это ничего не значит, да-с, тут комбинация двух заболеваний». Сергей Сергеевич резко повернул голову и обратился к Пескову. «Иван Владимирович, почему вы так настойчиво возражаете?» «Простите, но я начальник отделения». Я имею право поправлять своего ординатора».